Его книжечка выпала из моего кармана, когда я снимал рубаху, и я прочитал там, где она открылась. Узы, которые связывают твою истинную семью, не есть узы крови. Они основаны на уважении и радости, открываемых нами в жизни друг друга. Члены одной семьи редко вырастают под одной крышей. Я не понял, как это все относится ко мне, и напомнил себе, что никогда не следует позволять книге занимать место моих собственных мыслей. Я поворочился под одеялом, а потом отключился, словно погасла электрическая лампочка, без сновидений, под небом и несколькими тысячами звезд, которые, может быть, и были иллюзиями, но иллюзиями прекрасными. Это уж точно. Когда я пришел в себя на следующее утро, солнце только что встало, распространяя вокруг свет и золотые тени.